отыскали свет и были прокляты. И пела кровь, а время тикало по сердцу, гвоздем царапало. Чувствуй так душу вы. слышишь, просит он. Отец наш, отец жестокости, Коля, вставай, иди и принеси голову. О-о-о-о, и принеси голову.